Помните, когда мы ездили к заливу, я рассказывала вам, что Зигмунд опекает мои две машины, Рено и Варшаву. Я очень довольна его работой. А майор, занятый более важными делами, не обращает внимания на то, о чем ему говорит одна несчастная женщина. Эта женщина сегодня почему-то особенно нападает на одного несчастного мужчину, преподает ему хороший урок, ибо он того заслужил. «Ну так что же мы предпримем?» — спросил майор, чтобы прекратить пикировку. «Предлагайте, слушаю вас. Я уже сказал, что готов подчиниться любому вашему желанию. Предлагаю пройтись пешком до центра, там где-нибудь выпьем кофе, посидим, поговорим, ну а потом вы проводите меня домой. Согласны?» Шли неторопливо. На дворе стоял уже октябрь, а было тепло, как летом. «Я очень устала», — прервала молчание Барбара Ярецкая. «Трагическая смерть мужа, потом неприятности с завещанием, да и нелегкое это дело одной вести такое большое ремесленное предприятие, и, наконец, этот взрыв, он окончательно доконал меня. Чувствую себя старой». «Что вы такое говорите? Это только нервы и перенапряжение, физическое и душевное. Как я мечтаю отдохнуть. Еще в сентябре хотела уехать, но все как-то не получалось. А тут еще этот взрыв. Я уже потеряла надежду вырваться из Варшавы хоть на неделю. И не вырвалась бы, если бы не адвокат Рушинский. Давно не видел его, а мне хотелось бы с ним поговорить. Он сейчас очень занят моими делами, связанными с пожаром. У меня на это не достало бы ни сил, ни времени. В лабиринте предписаний, инструкций я окончательно потеряла бы голову. А Рушинский знает, как выйти из любого положения. Неудивительно, ведь он юрист и прекрасный юрист. Я давно его знаю. Именно благодаря ему, благодаря тому, что он взвалил на себя все эти хлопоты, я смогла так организовать работу, что вот вырываюсь в закопаны. Октябрь в горах, пожалуй, самый лучший месяц. Какая в это время удивительная гамма красок. От темной зелени елей до старого золота буков. Я сам всегда стараюсь побывать в горах в октябре. Немного завидую вам. Мне в этом году придется отказаться от отдыха. Жаль. Это «жаль» прозвучало у Барбары Ярецкой очень искренно. Был бы у меня спутник... Как это ни странно, с Закопаны трудно найти любителя пеших прогулок. Вы любите ходить в горы? Очень. Я имею в виду не альпинистские подъемы, а прогулки по горным тропам. Я мог бы показать вам несколько чудесных, малоизвестных тропок. Они совсем не опасны. Просто на них не встретишь стадо курортников. Некоторые из них совсем недалеко от Закопаны. И несмотря на это, их почти никто не знает. Например, тропинка над Странжевской долиной. Это какая? Та по склону Лысанок или в Сарних скалках? Вы их знаете? Удивительно. Так знать мои личные тропы. Так уж получилось, что знаю. Ах, при одной мысли, что завтра утром я сяду в машину и распрощаюсь с Варшавой, меня охватывает радость. Я так давно не путешествовала в машине. Горы и автомобиль — две мои страсти. Я уже кое-что знаю об этом. Во время поездки к заливу я на себе испытал одну из этих ваших страстей. Завтра мне предстоит проехать более 500 километров. Если бы вы знали, как радует меня эта поездка. Темная лента шоссе и послушная мне машина. Это же прекрасно. Вы надолго уезжаете? Не меньше, чем на неделю. Но хотелось бы пробыть там подольше. Буду поддерживать телефонную связь с адвокатом Рушинским и с моим заместителем в мастерской. Если они без меня не смогут обойтись, придется, как это не огорчительно, вернуться. Ничего, справятся и без вас. Незаменимых людей не существует. Да я и сама убедилась в этом. После смерти Владыка думала: «А где вы остановитесь, в Закопане?» Майор поспешил перевести разговор на другое. На частной квартире. В одной гуральской семье, с которой я подружилась и у которой всегда снимаю комнату. Это, пожалуй, удобнее всего».